Расплескав половину выпивки, Фрэнк еле успел отставить стакан, прежде чем она грузно плюхнулась ему на колени, едва не вышибив из него дух. Лицо Мори, насыпавшее его приветственными поцелуями, оказалось пугающе близко, и Фрэнк, учуяв мощную волну духов Нормы, разглядел необычно густо подведенные глаза. Ресницы с килограммами туши царапали щеку точно лапки паука. Придавленный ее телом, Фрэнк увертывался от влажных губ и пытался сесть прямее, но в кольце ее рук маневр не удался, и он лишь болезненно защемил кожу под натянувшимся пиджаком. Наконец удалось высвободить одну руку, чтобы расстегнуть душивший воротничок рубашки. Фрэнк изобразил улыбку. «Привет!» Сипло шепнула Морин и смачно поцеловала его в засос. Фрэнк сопротивлялся с отчаянием утопающего, и тогда она удивленно отстранилась. Ее груди подрагивали, точно испуганные рожицы. Отдышавшись, он перевел взгляд на свои руки, которые вцепились в женские бедра, тяжело оседлавшие его колени. Разжав хватку, Фрэнк пошевелил пальцами и легонько постучал Морин по ляжке, точно по крышке переговорного стола. «Послушай, нам надо поговорить». Все дальнейшее больше походило на сон. В событиях участвовала лишь доля сознания, и Фрэнк чувствовал себя сторонним наблюдателем, смятенным и беспомощным, которым все же знает, что скоро проснется. Не успев осуществиться, все мгновенно становилось тягостным воспоминанием. Вот он начал говорить, и лицо ее попасмурнело. Вот она соскочила с его коленей и бросилась за халатом, который теперь придерживает у горла точно плащ под ливнем. Вот она расхаживает по комнате и говорит: «Что ж, по-видимому, все сказано, да? Зачем же было приходить?» А он мотается следом, малодушно стискивает руки и сыплет извинениями. «Морин, постарайся быть благоразумной. Если я дал хоть какой-то повод думать, что я... что мы... что я несчастлив в браке или еще что-то, я прошу меня простить. Извини, пожалуйста». «А как же я? Что я должна чувствовать? Ты подумал, в какое положение меня ставишь?» «Мне очень жаль». И вот финальная сцена. В клубах черного дыма Морин сгорбилась над сгоревшими телячьими эскалопами. «Ничего страшного, Морин. Давай съедим, если хочешь». «Нет, ужин погиб. Все погибло. Тебе лучше уйти». «Послушай, зачем нам...» «Я же сказала, уходи, пожалуйста». Немеренная выпивка в барах центрального вокзала не сумела загасить эти образы, и всю дорогу домой, измученный, голодный и пьяный, Фрэнк умоляюще таращил глаза и шевелил губами, пытаясь урезонить Морин. На другой день страх увидеть ее в конторе был так велик, что лишь при выходе из лифта он вспомнил. Она же в отпуске. Что, теперь вслед за Нормой уедет на Кейп? Да нет, скорее всего, две отпускные недели она потратит на поиск новой работы. В любом случае, можно быть абсолютно уверенным, что он ее больше не увидит. Но вскоре облегчение капризно сменилось тревогой и смятением. Если они больше не встретятся, как же он... Ну, все ей объяснит... Как спокойно и неприниженно скажет все те спокойные и неприниженные слова, которые должен сказать. Тревожные мысли о Морин, может, позвонить или написать письмо, не покидали его всю субботу, пока в одуреющей жаре он трудился над устройством дорожки или придумывал мелкие поводы, чтобы отлучиться из дому и в машине бесцельно кружить по проселкам, бормоча себе под нос. И только в воскресный полдень, когда он отправился за газетами, а потом вновь наматывал милю за милей, с губ его сорвалось слово «забудь». Стоял изумительный день.

«Ты хочешь выяснить, почему я не сплю с тобой?» Эйприл высвободила руку. «Извини, Фрэнк, я не хочу об этом говорить». Он слегка растерялся, но потом, стараясь расположить жену к разговору, почтительно чмокнул ее в затылок. «Слушаюсь». «О чем бы ты хотела поговорить?» Эйприл молча закончила с посудой и спустила воду из мойки. Потом сполоснула, отжала и повесила на крючок тряпку. Лишь тогда она отошла от раковины и впервые за все это время посмотрела на Фрэнка. Взгляд ее был испуганный. «Что, если ни о чем не говорить? Можно жить одним днем и делать свое дело без того, чтобы постоянно о чем-то говорить?» Фрэнк улыбнулся, как терпеливый психиатр. «Я вовсе не предлагал и не собираюсь постоянно о чем-то говорить. Я лишь ха...» «Ладно». Эйприл еще чуть попятилась. «Потому что я тебя не люблю». «Это годится?» К счастью, Фрэнк не успел стереть ласковую врачебную улыбку, и она помогла не воспринять ее слова серьезно. «Это не ответ», — мягко сказал он. «Я хочу знать, что с тобой происходит. Возможно, ты пытаешься от всего укрыться, пока... ну, пока не начнется лечение. Вроде как желаешь снять с себя всякую ответственность. Может так быть?» «Нет». Эйприл смотрела в сторону. «Или да, я не знаю. Выбери сам. Объясни так, чтобы тебе было удобно». «Речь не о моем удобстве. Я хочу сказать, что жизнь продолжается независимо от того, надо тебе лечиться или нет. Да, ты переживаешь трудное время, это было то еще лето. Суть в том, что нам обоим крепко досталось, и мы должны помогать друг другу, чем только можем. Видит Бог, у меня самого были такие закидоны, что я подумывал сходить к психиатру». «Вообще-то...» Фрэнк повернулся к окну и поиграл желваками. «Я рассчитывал на твое понимание и хотел кое-что рассказать об одном взбалмошном и глупом поступке, который недавно совершил. Весьма неожиданно...» «Да нет, абсолютно неожиданно для себя он стал рассказывать о Morin Group». Невольно редактируя историю, Фрэнк повидал не о машинистке из конторы, но о нью-йоркской девушке, с кем едва знаком, не преминув подчеркнуть, что не испытывает к ней никаких чувств, однако же ее влечение к нему глубоко и безудержно. Голос его звучал уверенно и мягко, а случайная хрипотца и заминки в сочетании с исповедальной проникновенностью — придавали повествованию особые ритмы, романтическую изящность. «Наверное, все эти разговоры об аборте подорвали мою уверенность в себе как мужчине, я хотел что-то доказать. Не знаю. Во всяком случае, на прошлой неделе я обрубил эту глупую связь. Все кончено. Правда. Иначе я бы не смог об этом рассказать». С полминуты тишину в кухне нарушала только музыка из радио. «Зачем тебе это?» — спросила Эйприл. Все так же, глядя в окно, Фрэнк покачал головой. «Малыш, я не знаю. Я пытался объяснить тебе, но сам этого не понимаю. Потому ты и назвал взбалмошным и глупым поступком. Ты не понял. Я спрашиваю не о том, зачем ты кого-то трахала, а зачем об этом рассказываешь. Какой смысл? Чтобы пробудить во мне ревность, что ли? Теперь я должна тебя полюбить и вернуться к тебе в постель, так что ли? Чего ты от меня ждешь?» Фрэнк понял, что краснеет и расплывается в растерянной глупой усмешке, которую безуспешно попытался превратить в улыбку врача. «Может, скажешь, что ты чувствуешь?» Секунду Эйприл словно прислушивалась к себе и пожала плечами. «Скажу. Ничего. То есть тебе все равно, что я делаю, с кем я сплю?» Так? Да. Так. Все равно. Но я так не хочу. Конечно, не хочешь. Наверное, мне было бы не все равно, если б я тебя любила. Но я тебя не люблю и никогда по-настоящему не любила. Я это поняла лишь недавно, и потому предпочла бы сейчас ни о чем не говорить. Понимаешь? Эйприл взяла тряпку и ушла в гостиную, точно усталая, прилежная хозяйка, у которой еще горы не сделанной работы. «Вы только послушайте!» — заходился назойливый радиоголос. На большой осенней распродаже у Роберта Холла сумасшедшие скидки на весь ассортимент мужских шортов и джинсов. Фрэнк тупо смотрел на нетронутый стакан чая со льдом. Сквозь плотную трясину смятения сумела пробиться лишь одна цепь связанных мыслей. Сегодня же воскресенье. Вот почему дети у Кэмпбеллов... Значит, времени на разговор почти не осталось. «Нет, погоди!» — сказал он, влетев в гостиную. «Отложи эту чертову тряпку и секунду послушай. Слушай! Во-первых, ты прекрасно знаешь, что любишь меня.